Во-вторых, он собрал много данных о силе судьбы и о том, как она действует. К сожалению, одна из слабостей его чрезвычайного магического таланта – это все, что связано с судьбой. Благодаря знаниям и практике он должен быть в состоянии использовать продвинутую магию судьбы, но он не был полностью уверен. Поэтому он приготовился передать данные Луне, чтобы она могла извлечь из них уроки и, в свою очередь, научить его. «Могу ли я теперь арестовать Гилдора Пайзот?» – так звали капитана пурпурной касатки, человека, совершившего множество мошеннических действий. У Зары было достаточно доказательств, чтобы арестовать этого человека бесчисленное количество раз. К сожалению, поскольку проклятие Эдварда не было полностью снято, а Гилдри считался важным персонажем, его нельзя было трогать. «Продолжайте», — сказал Эдуард, немного подумав. Зара кивнул, после чего сразу же отправился в набег на штаб-квартиру пурпурной касатки. Тем временем вечеринка продолжалась. Однако ближе к концу Эдвард нахмурился. «Что случилось?» – спросил Ями. «Я искал дьявола по имени Загрид, но не могу его найти». «Где ты искал?» «Я обследовал все королевства, но не могу найти его следов». «Это странно». Эдвард очень заинтересовался магией словесной души Загрида, которая, по его предположению, является низкоуровневой формой искажения реальности. Он хотел изучить ее, усовершенствовать и подготовиться к тому дню, когда ему придется изучать магию манипуляции реальностью, подобную магии хаоса. «Хочешь, чтобы я послал свой отряд на его поиски?» – спросил Ями. «Забудь об этом. У меня есть более быстрый способ», – ответил Эдвард. «Завтра будет встреча со всеми капитанами. Приходите вовремя». Затем Эдвард ушел. Он отправился к королеве ведьм. Глава 305. Каникулы. Глава 305. Отпуск. «Кто там?» – закричала королева ведьм. «Это я», – ответил Эдвард, появляясь в ее тронном зале. «Что тебе нужно?» – спросила она с отвращением. Она ненавидела мужчин, особенно этого человека, поскольку ее прорицания были бесполезны против него, не говоря уже о том, насколько он был силен, но при этом проклят. Этот человек был воплощением несовершенства. «Я больше не проклят, так что тебе лучше следить за своим тоном». Она посмотрела на него на мгновение, прежде чем спросить снова. «Чего ты хочешь?» На этот раз более мягким тоном. Она вспомнила могучую магическую силу, которую он выпустил в первый раз, когда они встретились. Тогда она знала, что могла ужасно пострадать. «Мне нужно, чтобы ты нашла для меня дьявола по имени Загрид». Поразмыслив мгновение, королева ведьм взмахнула рукой, и перед ней пролетела хрустальная сфера, парящая вдалеке. Затем она несколько секунд пристально смотрела на нее. На ее лице появилось хмурое выражение. «Я не могу его найти. Есть хоть какая-то информация?» – спросил Эдвард. «Нет, похоже, он использует какую-то магию, чтобы очень хорошо спрятаться». Эдвард кивнул, поскольку в какой-то степени ожидал такого исхода. Многие события отклонились от первоначальной временной линии, хотя внешне все выглядело одинаково. Кроме того, перед тем, как прийти сюда, он использовал зрение будущего для поиска Загрида, но ничего не смог найти. За эти годы знания Эдварда в области хрономантии значительно расширились благодаря гримуару Астарота. Дьявол времени потратил свою долгую жизнь на то, чтобы развить магию времени до действительно высокого уровня, создав бесчисленное множество заклинаний. Единственным недостатком его магии времени является то, что для заклинаний все еще требуется накопленное время. В связи с этим Эдвард охотился на бесчисленных волшебных зверей, чтобы украсть их время, используя свой статус короля-волшебника. В какой-то момент его охота стала влиять на баланс в экосистеме королевства Клевера, поэтому ему пришлось остановиться, так как он почувствовал вмешательство вселенской воли. Поэтому он создал секретную лабораторию для создания клонов этих животных и кражи их времени. Пусть и не так много, как у обычных животных, но они компенсировали это количеством. В итоге у него появилось достаточно времени для заклинаний времени. Эдвард на мгновение задумался. Он мог бы использовать радикальные меры, чтобы найти Загрида или выманить его. Подумав немного, он выбрал способ с меньшим риском. Выманить его. «В таком случае, можешь ли ты найти местонахождение Мариса Либардита, безумный ученый из Алмазного королевства?» «Да». «Разве он не должен быть в Алмазном королевстве?» — несколько язвительно спросила королева ведьм, но Эдвард проигнорировал ее. «Тот, кто там находится, ничто иное, как клон. Несколько недель назад я получил информацию, что один из темной триады лично навестил его. После проверки я узнал, что его заменил клон. Она кивнула головой, после чего использовала кристалл для другого гадания. На этот раз она кое-что увидела, прежде чем показать его Эдварду. В сфере он увидел двух людей, разговаривающих перед черным перевернутым деревом, которое росло в земле. «Как дела?» – спросил Люциус Загратис, который когда-то боролся с Эдвардом за пост короля-волшебника. «Я много раз говорил тебе, что создать искусственное древо Квифата не в моих силах», – ответил Морис. «Если ты хочешь добиться успеха, лучше всего захватить капитана Золотой Зари и капитана Черных Быков. Тогда скажи мне, как мне это сделать перед этим чудовищем, королем-волшебником», — ответил Люциус. «Особенно сейчас ходят слухи, что он снял свое проклятие. Раз уж ты такой умный, почему бы тебе не рассказать мне?» Морис больше ничего не сказал. «В таком случае, мне нужно больше знаний, если мы хотим иметь шанс на успех». После этого гадание закончилось, так как королева ведьм не смогла больше ничего увидеть. «Темная триада хочет открыть врата в подземный мир и привести дьяволов в наш мир?» – спросила она, но Эдвард не ответил ей, так как был в раздумьях. В манге Люцифера был финальным боссом, однако после поражения Адрам Милих забрал его сердце и отдал его Астароту. Основываясь на этом факте, Эдвард предположил, что тот хотел забрать власть у Люцифера и Булзибуба, двух других правящих дьяволов подземного мира. К тому времени он будет полностью контролировать время, пространство и гравитацию, достигнув невообразимых высот могущества. Морис может найти столько знаний только в царстве сердца. Я могу использовать это в своих интересах. Для одного из своих планов ему понадобилась магия изменения Мориса. Но эта магия также должна быть усилена силой дьявола, чтобы достичь высоты, необходимой для его требований. Поэтому он не торопился. «А как насчет информации о богах, о которой я тебя просил?» – спросил Эдвард. «Я ничего не нашла», – ответила королева ведьм. По ее ки Эдвард понял, что она сказала правду, поэтому он просто кивнул. На протяжении многих лет он выяснял, существуют ли боги в этом мире, и пока что его исследования не дали никаких результатов. В церкви он не смог найти никаких доказательств существования Бога. На самом деле, сестры не поклонялись кому-то конкретно. Они поклонялись концепции могущественных и благожелательных существ, которых они называли Богом. Затем Эдвард отправился в подводный храм в поисках морской богини. Хотя он не мог посетить его сам, поскольку он находился за пределами территории королевства Клевер, он все же послал людей посмотреть и тайно исследовать. К сожалению, он тоже ничего не нашел. Люди в храме не знали, была ли их морская богиня настоящим божеством или когда-то могущественным магом. Все они знали, что поклонение ей является частью их культуры. Так что, не найдя ничего от королевы ведьм, он ушел. На следующий день Ями сидел посреди столовой и читал газету. Все члены черных быков занимались своими делами, как всегда буйные. Он поднял одну руку, чтобы схватить Асту за голову. «Малыш, ты теперь знаменит на все королевства». «Что?» Ями протянул ему газету. Пока Аста читал заголовок, рядом с ним появились Ванесса, Удача и Магна. «Защитник дьявола. История Асты». Большая часть газеты рассказывает о жизни Асты и его контракте с дьяволом. «Похоже, что король-волшебник защищает тебя», — сказала Ванесса. «Как же так?» — озадаченно спросил Аста. «Дьяволов не принимают в королевстве из-за их жестокой природы. Большинство магов, связанных с использованием их сил, часто арестовывают. Хотя за последние несколько лет ситуация изменилась, потому что знание о церемонии связывания дьявола стало широко распространенным, многие дворяне все еще не доверяют хозяину дьявола». «Но я не злой», — сказал Аста. «Им все равно», — ответила Ванесса. «Однако, благодаря тому, что эта газета представляет тебя в положительном свете и защите Эдварда, тебе не нужно беспокоиться о том, что магический парламент попытается расправиться с тобой. Капитан, что вы так сосредоточенно читаете? Посмотри сам». Взяв другую часть газеты, они увидели трогательную фотографию капитана пурпурной касатки в цепях, а в статье говорилось обо всей его коррупции. «Капитан был арестован за коррупцию», — крикнула вслух Магна, привлекая внимание остальных членов команды, которые пришли посмотреть на газету. Однако Ями посмотрел на Финрала. «Там собрание капитанов, так что приведи меня туда». Финрал хотел почитать газету, но Ями не оставил ему выбора. К этому моменту он уже привык к тому, что ему приходится заниматься перевозками. Замок короля-волшебника. Все 9 капитанов сидели за прямоугольным столом, за которым не хватало одного места. Все смотрели на Зара, рассказывая о том, как на этот раз он поймал еще одну большую рыбу. Вскоре после этого в комнату вошел Эдвард в сопровождении своего помощника Маркса, волосы которого были похожи на гриб. Все встали и сели только после того, как он сел. На повестке дня две основные темы. Первая, как и ожидалось, это избрание нового капитана для отряда пурпурных касаток. Он посмотрел на представителя отряда фиолетовых касаток. «У вас есть какие-нибудь идеи? Команда избрала меня на эту должность», — ответил Кайзер Гранварка, пожилой мужчина с усами-ручками. «Это прекрасно. Маркс заполнит официальные бумаги», — сказал Эдвард. «Второе, что стоит на повестке дня, это то, что я ухожу в отпуск. В это время я буду недоступен для связи, так что вы, ребята, отвечаете за защиту королевства». В комнате стало тихо, поскольку никто не знал, как реагировать на эту ситуацию. «Сэр, вы оставите клона для выполнения своей работы?» – спросил Маркс. «Нет, я полностью исчезну с карты». Все капитаны вдруг почувствовали легкое беспокойство. Все они привыкли к присутствию Эдварда и знали, что пока этот человек присутствует, с королевством не произойдет ничего действительно серьезного, особенно теперь, когда он свободен. Но тот же человек сказал, что он уезжает. «Ты вернешься?» – спросила Шарлотта, капитан отряда «Голубая роза». «Конечно, это же просто отпуск. Надолго ли?» – спросил Фугелион. «Я тоже не знаю». «Хорошо, что вы планируете?» – спросил Ями, который чувствовал, что на поверхности все не так просто. «Я ничего не планирую. Я застрял в этом королевстве на десятилетия, не имея возможности изучить мир. Так что я сделаю это сейчас. К тому же, мне нужно кое-что исследовать». Затем Эдвард обсудил, как поддерживать безопасность королевства, после чего отпустил всех, кроме Назиль Сильвы. Глава 306. Разгадка. Глава 306. Разгадка. Эдвард взмахнул рукой, и рядом с ним появился портал, а через несколько секунд в комнате появилась молодая девушка с серебристыми волосами. На ее лице появилась улыбка, когда она увидела его. «Дядя Эдв, король-волшебник», — изменила она слово, увидев в комнате еще кого-то. «Назиль Нейсама», — поприветствовала она, не обращая на него внимания, — сказал Эдвард, вставая со своего места, чтобы погладить девочку по голове. «Я не видел тебя на вечеринке черных быков вчера вечером. Я плохо себя чувствовала, поэтому рано легла спать», — ответила Наиль. Эдвард вздохнул, глядя на нее. Она слишком сильно напоминала Асьер. «Мне жаль, что я не смог провести с тобой больше времени за эти годы», — сказал он. «Я понимаю», — ответила она, опустив голову. Ее детство было не очень приятным. Однако одного она всегда ждала с нетерпением — встречи с дядей. Он появлялся в ее снах, чтобы рассказать ей сказки перед сном, или странные лица появлялись в случайных предметах в доме, чтобы поговорить с ней. Это было похоже на забавное приключение для нее. Она постоянно гадала, когда и как появится ее дядя, не говоря уже о том, что он был одним из немногих друзей, которых она имела во дворце. Эдвард посмотрел на Назиль. «Я сказал твоей матери, что буду заботиться обо всех вас. К сожалению, два других твоих брата и сестра слишком глупые и являются пустой тратой моего времени. Их головы забиты всякой ерундой о благородном превосходстве. И многое из этого происходит от того, как ты их воспитываешь». Назиль опустил голову с мрачным лицом. «Это твой шанс прояснить ситуацию со своей младшей сестрой и рассказать ей правду. Но, что о, тебе не нужно беспокоиться о проклятии Мегикулы». Поколебавшись некоторое время, Назиль рассказал Наэль правду об их матери. Она умерла не из-за того, что родила ее. Она умерла из-за дьявола по имени Мегикула. Из-за проклятия Эдварда, которое не позволяло Назиль говорить об этом событии, было заблокировано, поэтому во время процесса ничего не произошло. Поэтому, услышав это, из глаз Назиль покатились слезы. «У меня есть способ оживить твою мать, но мне понадобится твоя помощь», — сказал Эдуард. «Правда, конечно, но твоя нынешняя сущность слишком слаба. Усердно тренируйся, чтобы контролировать свою магию и стать более сильной. Также не забывай заводить друзей. Все члены черных быков — прекрасные личности, поэтому тебе следует наладить с ними отношения, так же, как твоя мать со своим отрядом». Назиль открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конце концов закрыл его. Единственная причина, по которой он солгал и отдалил свою сестру, заключалась в том, чтобы не дать ей выйти на поле боя. Он хотел защитить ее, чтобы она не страдала, как их мать. Однако теперь он понимает, что, возможно, он неправильно подошел к ситуации. Поплакав несколько минут, Назиль немного поговорил со своей младшей сестрой, после чего Эдвард отправил ее обратно. «Ты говоришь правду о возрождении нашей матери?» «Да, но мне не нужна ее помощь. Я просто хотел использовать эту ситуацию, чтобы побудить ее поменять местами жизнь и смерть», — подумал Назиль, прежде чем отсалютовать и удалиться. Тем временем Эдвард сел на свой трон и подождал несколько минут. Затем перед ним появился экран, на котором была изображена молодая женщина на троне и гигантская женщина в платье из воды, королева Ундина. «Я рад видеть всех вас снова. Прошло довольно много времени. Последний раз он встречал ее сразу после коронации. Тогда она была такой невинной. От нее исходили величие и благородство. Для меня большая честь встретить единственного в мире мага божественной ступени», — ответила королева. «Божественная ступень?» Эдвард был искренне озадачен. «Да, это новая классификация над святой ступенью, недавно созданная специально для тебя. Божественная ступень. Маг, способный в одиночку победить дьявола высшего ранга. Дьяволы делились на низких, средних, высоких и высших, причем три правителя были самыми могущественными из всех дьяволов высшего ранга». Эдуард глубоко задумался, услышав слова королевы, так как обнаружил еще одно изменение в этой временной линии. В основной временной линии Ундина не рассказала Ралопечике информацию о святой стадии. Как человек, связанный с духом и с ее магическим талантом, она должна была быть в состоянии войти в эту стадию, но она этого не сделала. И причина этого заключалась в том, что она была слишком добра. Чтобы попасть на святую ступень, пользователи духов должны разработать атакующие заклинания, а Ралопечика была слишком добра для этого, поэтому Ундина не рассказала ей о святой ступени и требовании защитить ее невинность. Однако теперь, похоже, все было иначе. «Что ж, это честь для меня, получить ступень, созданную специально для меня», — сказал Эдуард с улыбкой, хотя на самом деле ему было все равно. «Итак, чем я обязан этому вызову? Во-первых, мне нужно убедиться, что наши предыдущие соглашения об обмене все еще в силе. Конечно, поскольку предыдущая королева приняла твою просьбу, я буду соблюдать соглашение. Когда вы хотите послать людей для обмена?» Эдвард договорился с прежней королевой о том, что их королевство будет обмениваться магическими знаниями. Он научит их техникам жидкой маны и кристаллизации маны, а в обмен королевство сердца научит его методу маны и истинной магии. Соглашение заключалось в том, что каждое королевство выберет несколько талантливых магов, чтобы отправить их к другому в рамках программы обмена. К сожалению, из-за проклятия Эдварду пришлось отложить это соглашение до сегодняшнего дня. «Сначала мне нужно решить несколько вопросов, так что это займет некоторое время», — ответил Эдвард. «Это тоже хорошо. Второе задание – это часть информации, которая у меня есть относительно вашего королевства». «О, и что же это будет?» «Темные триады и Люциус охотятся за наследственными знаниями вашего королевства». Услышав эти слова, Ралопечика больше не могла сохранять спокойствие и выдержку. Одно из преимуществ королевы королевства сердца в том, что она может унаследовать все знания и опыт прошлых королев и использовать их в своих интересах. Таким образом, она имеет доступ к огромному количеству знаний и секретов. «Что тебе нужно?» — внезапно спросила тихая Ундина. «Что ты имеешь в виду?» — спокойно ответил Эдвард. Ундина прищурила на него глаза. Их королевство было почти поставлено на колени одним из членов темной триады — Ваник Загратис. Напав на них, она ранила многих хранителей духов и даже прокляла Ралопечику. Так что, если бы они напали все сразу, сердечное королевство не выжило бы. «Не ходи вокруг да около. Хорошо, я больше не буду играть в политику. Мне нужны все знания из твоего наследства. Я заблокирую для тебя темную триаду и сниму проклятие Мегикулы». Ралопечика некоторое время смотрела на Ундину, пока они общались через психическую связь. Через несколько минут она сказала: «Договорились. Отлично. Если вы не возражаете, я хочу закончить все как можно скорее». Получив их согласие, Эдвард открыл портал прямо в тронный зал королевства сердца, шокировав и Ралопечика, и Ундину. Защита их королевства показалась ему шуткой, ведь он просто телепортировался прямо внутрь. «Не обращайте внимания на мелочи», — сказал Эдвард. «Это мелочи», — ответила Ундина. «Ну, я принес подарок», — сказал Эдвард, прежде чем взять пару очков из маленького портала и сменить тему. «Я знаю, что ты постоянно разбиваешь свои очки и вынуждена их менять. Поэтому я сделал волшебные очки, которые не бьются. К тому же, если ты потеряешь их, тебе нужно будет просто ввести код, и они сами прилетят к тебе в руки. «Правда?» – взволнованно сказал Ролопечика. А Ундине оставалось только покачать головой от того, как легко доверяет эта маленькая девочка. Итак, после нескольких приятных разговоров Эдуард приступил к делу. Он использовал заклинание памяти, чтобы получить доступ к унаследованным знаниям Ролопечики. Вскоре он оказался в месте, похожем на его дворец разума. На книжных полках лежало множество книг. В прошлом Эдвард спросил Ундину, знает ли она о существовании Бога, поскольку очень долго жила в облике духа. Однако она получила отрицательный ответ. Тогда Эдуард спросил бывшую королеву. Однако она не была легко доверчивой женщиной, поэтому ответила отрицательно, несмотря на то, что они были в союзе. Она даже отрицала существование наследственного знания, когда Эдуард заговорил об этом. Не теряя времени, Эдвард прочитал все книги, воспоминания и опыт, хранящиеся в этом дворце разума. Через несколько часов он открыл глаза на реальный мир. «Наконец-то я нашел его». Он нашел две подсказки. Одна из них была фразой, написанной в старом и самом разрушенном журнале. После войны между дьяволом и ангелом цивилизация началась заново. Хотя это было всего лишь короткое предложение, Эдвард подтвердил возможное существование таких существ, как ангелы, которые никогда не появлялись в основной временной шкале. Он также узнал о возможном катастрофическом событии, которое изменило цивилизацию всей этой вселенной. Второй подсказкой, которую он получил, было упоминание о месте под названием Элизиум, жилище Бога. Благодаря этим двум подсказкам, а также знаниям, которые он получил из этого наследства, Эдвард уже имел представление о том, как он сможет найти существование Бога и, возможно, наконец-то раскрыть многие тайны этого мира, особенно касающиеся гримуаров. Затем он посмотрел на Ундину сияющими глазами. Он также обнаружил еще один чрезвычайно полезный для него и империи факт. Глава 307. Путь вперед. Глава 307. Путь вперед. Эдвард ходил вокруг Ундины, внимательно наблюдая за ней. Его глаза сияли золотым светом. «Че, что ты делаешь?» – спросила Ундина, не получив ответа, так как Эдвард казался очарованным. «Я слышал о твоей репутации. Я дух, поэтому между нами ничего не может быть. Любовь и похоть не имеют границ между расой или видом», – ответил Эдвард. Его глаза стали фиолетовыми, и он продолжал наблюдать за ней. «Глупости», – ответила Ундина, покраснев. «Даже если то, что ты сказал, правда, мое тело состоит из элементов, это физически невозможно». Сказав это, она тут же устыдилась и тайком посмотрела на Ролопечику. Увидев ее замешательство по поводу своих слов, она почувствовала облегчение. Ее Ролопечика все еще оставалась чистой, невинной и милой девочкой, которую она вырастила. «Поверь мне, когда я говорю, что у меня есть много способов сделать невозможное возможным», — ответил Эдуард. Хотя он сказал это, он наблюдал за ней не потому, что она была красива, а потому, что он сделал замечательное открытие. Духи стихии в этой вселенной технически не имеют физической формы, поскольку их тела сделаны из того элемента, который они представляют. Однако они по-прежнему обладают огромным количеством маны, даже большим, чем эльфы и люди. Так где же они хранят свою магическую силу? В измерении души. Эдвард уже запланировал следующий шаг в системе арканной магии. Это поглощение чистой маны в магическом ядре и измерение их души, чтобы сократить время, необходимое ему и всем остальным для достижения 8 уровня Солнечной системы. Кроме того, может быть создана новая магическая система, в которой арканисты смогут хранить свою ману в измерении души вместо магического ядра. Для многих людей это лучший путь. Арканисты должны выгравировать на своем магическом ядре чары расширения, чтобы расширить внутреннее измерение и вместить в него больше маны. По сути, магическое ядро всех арканистов – это маленькое карманное измерение. Однако не все из них талантливы в этой области и не могут использовать проклятие расширения до такой степени, чтобы делать микрогравировки на ядре. Таким образом, магический путь этих людей ограничен, и у них практически нет будущего. Однако с помощью измерения души эта проблема может быть решена. Когда душа арканиста укрепляется, его измерение также может расширяться вместе с ним. Этот факт устраняет необходимость в чарах расширения. Более того, эта новая система решала проблему Эдварда с магическими ядрами. Если сердце арканиста уничтожено, то его ядро последует за ним. Конечно, согласно исследованиям, этот процесс не является мгновенным, обычно он занимает от 6 часов до 3 дней в зависимости от человека и его уровня. Магическое ядро стабилизируется, если сердце регенерирует за это время. Кроме того, можно воссоздать новое ядро, но арканистам придется начинать все сначала, начиная с уровня 0. Конечно, возвращение на предыдущий уровень происходит быстрее и занимает меньше времени, а при наличии необходимых ресурсов они могут еще больше сократить это время. Одной из причин, по которой Эдвард пришел в этот мир, было сердце дьявола. Он хотел, чтобы у всех арканистов было почти неразрушимое сердце для защиты их магического ядра. Теперь, с помощью знания хранилища маноизмерения души, которые он узнает от Ундины, он продолжит совершенствовать свою магическую систему арканов. «Мне нужно изучить, как ты хранишь ману в своей душе», — сказал Эдвард, заставив Ундину смутиться. Сначала она хотела отказаться, однако после болтливого языка Эдварда она, наконец, согласилась. 3 дня спустя Эдвард вошел в тронный зал с пачкой записок в руках. «Что это был за странный стонущий звук, который я слышала?» — спросила Ролопечика. «Учебная сессия стала болезненной в середине. С Ундиной все в порядке, она будет в порядке через несколько часов. Мне пойти проверить ее, она сейчас спит, так что подожди, пока она проснется», — ответил Эдвард, не стыдясь того, что лжет этой доверчивой девочке. Затем его гримуар проплыл перед ним и перевернулся на новую страницу. В книге появилось множество слов, похожих на древний язык. После того, как слова появились на странице, в комнате появился маленький фиолетовый эльф. Она в замешательстве огляделась вокруг, но потом узнала Эдварда. Не раздумывая, она бросилась обнимать его лицо, при этом громко плача. «Ву-ву-ву-ву, хозяин, я рада наконец-то тебя видеть. Я так расстроена. Ву-ву-ву. Вот, вот, я знаю, что ты чувствуешь. Не волнуйся, однажды мы отомстим». Поплакав несколько секунд, Моргана пришла в себя. Она соединилась с Эдвардом и поделилась с ним воспоминаниями об этом мире, касающимися разного рода информации. «Какая интересная вселенная», — сказала она. «Действительно», — ответил Эдвард. «Но сейчас не время для этого. Ты знаешь, где находится Врата Мира». Она немедленно подключилась к серверу своего филиала во Вратах. «Кажется, они находятся за кристальной стеной, в пустоте. Если это так, то сейчас они не в лучшей форме», — пробормотал Эдвард. «Врата — это гораздо более слабая версия плавучего города. Они сделаны из магиума, самого твердого и хорошо проводящего ману металла Империи, единственного металла, способного противостоять энергии пустоты. Тем не менее, он может лишь слегка сопротивляться. Так что, проведя более 40 лет снаружи, Эдвард мог предположить, что эта штука уже разваливается на части. Ты можешь подключиться к главной системе управления? Нет, эта вселенная кажется очень строгой и закрытой. В таком случае, нам нужно доставить его внутрь, пока он не был полностью уничтожен». Эдвард мог предвидеть, что восстановление врат с нуля будет кошмаром, особенно учитывая, что эта вселенная считается вселенной низкого уровня со множеством ограничений. Поэтому он хотел спасти старые и отремонтировать их. Итак, двое начали обсуждать, как решить эту задачу, и планировать, что делать в случае разрушения врат. Тем временем Ролопечика потрясенно смотрела на Моргану. Она не понимала, о чем они говорят, поскольку они говорили на неизвестном языке. Однако она могла распознать духа, когда видела его. Обдумав всю информацию, которую она знала об Эдварде, она не нашла ничего подходящего, тем более, что она не могла распознать, к какому типу духов относится фиолетовый эльф. В конце концов, она решила не заострять внимание на этой мелочи. 27 и краткая король королевства Клевер, которого многие жители 4 королевств называют богом магии из-за множества атрибутов, которые он может использовать на чрезвычайно высоком уровне. Поэтому нет ничего странного в том, что он заключил контракт с духом. Поговорив с Морганой несколько минут и спланировав множество дел, Эдвард радостно улыбнулся. Изучив Ундину, он использовал лазейку, что она была духом, чтобы снять с нее ограничения, и теперь у него был доступ ко всем ее способностям к вычислениям, что придавало ему уверенности во всех его будущих планах. Затем Эдвард посмотрел на Ролопечику. «Согласно нашему соглашению, я буду защищать ваше королевство от темной триады. Сначала мне нужна карта. Для какой цели? Я никогда не сражаюсь лоб в лоб, когда могу использовать стратегию. Поэтому я расставлю на их пути несколько магических ловушек, чтобы обеспечить успех в предстоящей битве». Карты были стратегической информацией в эту эпоху, поэтому она не хотела передавать их другому человеку, особенно военному лидеру иностранного государства, даже если это государство заключило с ней союз. Однако, обдумав ситуацию рационально, она поняла, что прятать карту бессмысленно. Человек перед ней, вероятно, мог использовать некоторые заклинания, чтобы создать карту самостоятельно. Возможно, он спрашивает только из вежливости. Итак, Орлопечика передал его ему, и Эдвард приступил к действиям. Он рассчитал пути, по которым темная триада могла бы проникнуть в королевство сердец, и расставил повсюду магические ловушки. Что касается магии ловушек, Эдвард многому научился у Зарадиали и своего отца, Зара. Он заинтересовался этим видом магии, потому что это единственная форма магии, которую может использовать каждый, и для ее создания требовались магические круги или рунные массивы. Он хотел изучить руны в этой вселенной, чтобы воссоздать магическую систему рун Аркан. К сожалению, знаний королевства Клевера о рунах ему недостаточно. К счастью, в королевстве сердца есть метод маны, который позволяет магам использовать окружающую ману в природе для создания магических кругов. И в отличие от ловушечной магии отца и сына Идеали, метод маны можно использовать для различных целей. Таким образом, Эдвард был уверен, что сможет воссоздать заклинания рун Аркан, чтобы их можно было использовать в этой вселенной. Закончив расставлять ловушки, он использовал магию проницания Гильдрапуаза. Затем он стал ждать прибытия темной триады. Глава 308. Иммунитет к проклятиям. Глава 308. Иммунитет к проклятиям. Эдвард сидел на троне королевства сердца и смотрел на множество экранов, на которых отображались различные места по всему королевству. Орлопечика использовала зону маны и свою магию воды, чтобы создать все эти вещи. Все трое ждали прибытия темной триады. Тем временем Ундина продолжала бросать на него странные взгляды. Тогда он установил с ней психическую связь для тайного разговора. «Что случилось? Как ты можешь делать со мной все эти странные вещи? Тебе не понравилось?» Ундина покраснела. «Дело не в этом. Отчасти да. К тому же, как может 1200-летняя женщина быть такой неопытной? Я дух, поэтому у меня нет вожделения, как у вас, людей. И не надо говорить о моем возрасте». Эдвард закатил бы глаза, если бы мог, поскольку последние несколько дней доказывали обратное. Однако ему также было интересно, отличается ли мыслительный процесс с духа от людей и других видов. Сильфида, дух ветра, связанный с Юна, казалась очень привлекательной для него, можно было даже сказать, что она вожделела его тело. Однако Ундина выглядела более сдержанной и благородной, а дух огня казалась зверем, практически лишенным разума. Эдвард подумал, что было бы интересно изучить поведенческие модели расы духов. Однако это была не та область, которая его так сильно интересовала, поэтому он оставил это дело профессионалам в империи. «Виноват, ты хочешь войти в мой гарем? В твоих мечтах», — ответила Ундина вслух, предупредив Орлопечику. «Госпожа Ундина, о чем вы говорите?» — спросила она. «Нет, ни о чем. Просто вспомнила страшный сон, который мне приснился, так что не волнуйся, моя маленькая Орлопечика». Сказав это, она обняла Орлопечику, тайком поглядывая на Эдварда, который только пожал плечами. «А?» – тихо пробормотал он, глядя вдаль. «Что-то не так?» «Да, я чувствую существование темных триад за пределами королевства, но теперь, похоже, они сбежали». «Как так?» – спросила Орлопечика. «Дай-ка я проверю». Он парил в воздухе, сидя со скрещенными ногами, затем его гримуар тоже парил перед ним, перелистывая несколько страниц. Эрудитная магия, магия души, астральная проекция. В замке Пикового королевства Люциус и другие темные триады вышли из портала, многие из них с недовольным выражением лица. «Почему мы убегаем? Я думал, нам нужно захватить королеву сердечного королевства», спросил Данте, дьявол-хозяин Люцифера. «Король-волшебник ждал нас в сердечном королевстве», ответил Люциус. «Откуда ты это знаешь? Помнишь древний магический артефакт, который у меня есть и который может предсказывать опасность?» «Да, так вот», он взорвался. «Так вот, как тебе всегда удавалось убегать от меня», внезапно произнес глубокий и сильный голос, насторожив всех четверых. Когда они оглянулись, то увидели, что в комнате вместе с ними парит прозрачный король-волшебник. «Как вам удалось обойти наши защитные сооружения?» спросил Люциус. Однако Эдвард проигнорировал его. Он наконец-то понял, как эти люди могли вовремя убегать каждый раз, когда совершали набег на Клеверное королевство. Стоило ему открыть портал, чтобы устремиться к границам, как темная триада узнавала об этом и убегала. А с волшебным предметом, который мог скрыть их присутствие, Они были весьма неприятны. Эдвард огляделся, просканировав все пиковые королевства. Запечатывающая магия, которая использовала силу и жизнь всех людей королевства. Это то, что ты приготовил, чтобы справиться со мной. Не беспокойся, это всего лишь проекция души. Она не сработает, пока я физически не появлюсь. Люциус невольно вздрогнул, услышав это, а Данте улыбнулся. Ты, должно быть, тот самый бог магии, Эдвард. Мой брат рисовал тебя как невообразимо могущественного мага. Интересно, правда ли это? Эдвард на мгновение посмотрел на него, а затем щелкнул пальцем. Огромная отталкивающая сила внезапно оттолкнула Данте. Он попытался использовать свою магию притяжения, чтобы сопротивляться, но это было бесполезно. Тогда он прорвался сквозь стены замка и отлетел на сотни метров. Все остальные члены замка насторожились, но Эдвард покачал головой. Он знал, что эта атака практически не причинила Данте никакого вреда. Без гримуара моя сила очень ограничена. Мне нужно быстро воссоздать систему арканных рун, чтобы устранить это ограничение. Что тебе нужно? Спросил Люциус. Я здесь из-за Мегикулы. Конечно, мы не отдадим тебе нашу сестру, сказал Зенон. Эдвард не успел больше ничего сказать, как его астральная проекция исчезла, а вместе с ним исчезла Иваника, дьявол-хозяин Мегикулы. Остальные не могли ни отреагировать, ни понять, что произошло. Только Зенон знал, что для того, чтобы забрать их сестру, была использована очень продвинутая форма пространственной магии, и это было то, что он мог сделать с большим трудом. «Итак, что нам теперь делать?» – спросил Зенон. «Мы ничего не можем сделать. Надеюсь, она продержится достаточно долго, пока мы не найдем другой способ вызвать дьяволов из подземного мира. Брат, твое ожерелье», – внезапно напомнил Зенон. Тут же Люциус понял, что оно пропало. Это ожерелье было тем волшебным предметом, который мог предсказывать опасность. В царстве сердца Эдвард открыл глаза и пробормотал. «Зона маны – поистине чудесная техника. Отныне, где бы ни была мана, если он может чувствовать ее на любом расстоянии, он может следить за происходящим, проецировать свою душу и даже использовать заклинания. Как дела?» – спросил Ролопечика. «Они отступили, и я захватил Ваницу. Правда? Дай мне минутку». Эдвард исчез, а затем появилось небольшое измерение, которое он создал для хранения вещей. Он увидел тело Ваники, связанное магическими цепями, которые запечатали ее ману. Она продолжала хрюкать и ругаться, поэтому Эдвард взмахнул рукой, чтобы запечатать ее рот. Затем он перелистал страницы своего гримуара, прежде чем использовать заклинание вызова, чтобы использовать связь Ваники с Мегикулой и привести дьявола в это место. Он знал ее положение в подземном мире благодаря проклятию, которое он ранее наложил на нее. К сожалению, его попытка не удалась. Пространство этого мира необычайно сильно для слабой вселенной. Похоже, что кто-то или что-то специально укрепляет пространство в мире смертных, чтобы дьяволы не смогли прорваться сюда. Нет, ограничение должно быть только для существ с огромной маной. Значит, виновата вселенская воля или кто-то другой. Эдвард задумался на мгновение, прежде чем отнести это открытие к категории тайн этой вселенной, которые ему необходимо раскрыть. Затем, взмахнув рукой, в этом маленьком измерении появился магический круг. Он активировал свой гримуар, чтобы использовать магию мирового древа Капитана Мщения. Затем он использовал магию тьмы и ями и объединил их, чтобы создать древо Клиффата. С помощью этого дерева он создал путь прямо в подземный мир к слою, который занимала Мегикула. Обычно для этой церемонии требуется более 3 человек, но он совершил ее с помощью одной лишь маны. Перед появлением Мегикулы в центре магического круга появились врата. Проклятие маги. Проклятие разрушения мир. Из ее тела исходила темная аура, проклиная все на своем пути, в том числе и пространство этого маленького измерения. У Ваники, ее предыдущего носителя, не было ни единого шанса, и она мгновенно погибла под действием этого проклятия. К несчастью для нее, в пространстве появился букет золотых роз, который мгновенно очистил ее проклятие. В отличие от светлой магии Лихта, которая больше фокусировалась на скорости, светлая магия Эдварда обладает и скоростью, и очищающей силой, как у паладинов. Более того, он объединил ее с бриаровой магией Шарлотты и мог поглощать проклятие. И ему не нужно было использовать метод маны, чтобы достичь этого уровня, как ей, поскольку светлая магия восполняла пробел. Через несколько секунд на теле Мегикулы выросло множество золотых роз, сделавших ее неподвижной. Она смотрела на Эдварда с ненавистью в глазах. Она, прародительница всех проклятий в мире, и все же этот человек наложил на нее проклятие, которое она не могла снять. Это был великий позор для нее. «Знаешь ли ты, какова будет твоя судьба?» Мегикула не ответила. Она пожалела, что не использовала душу Асьер в качестве заложника. Она попыталась, но не смогла снять защиту, окружавшую ее. «Я соберу тысячи, если не миллионы проклятий, и наложу их на тебя. С твоим уникальным телом, магией и моей помощью, ты должна быстро адаптироваться к этим проклятиям и создать антитела для них. Затем я превращу тебя в зелье со свойствами противостояния проклятиям, после чего выпью тебя и приобрету очень высокий иммунитет к проклятиям. Пожалуйста, не умирай и не пытайся убить себя во время этого процесса. Мне потребуется много усилий, чтобы оживить тебя». Сказав это, он взял сферу из ее тела. Душа Асьер. Глава 309. Элизиум. Глава 309. Элизиум. Взглянув на него, Эдвард вздохнул. Версия себя в пустых воспоминаниях казалась несколько одержимой Асьер. И даже в тот краткий миг, когда к нему вернулись воспоминания, эта одержимость не исчезла. Сначала он не знал, почему решил, что вселенская воля разыгрывает его. Но это было не так. Причина этого легкого наваждения в том, что она похожа на кого-то другого, кого он знал, его бывшую девушку с изначальной земли. Дело было не только в ее внешности, но и в ее улыбке, характере и в том, как она с ним общалась. Все это было до жути похоже. Перед его смертью они давно расстались, и он думал, что отошел от нее. И с годами он стал жить дальше и смирился со своей новой жизнью в новом мире. Очевидно, это было не так. 300 лет спустя она каким-то образом снова появилась в его жизни. Теперь, когда он нашел источник проблемы, Эдвард подумал о множестве вопросов, которые возникнут после возрождения Асьер. Главное из них касалось Генриха. Эдвард знал, что мог бы спасти его, пусть с большим трудом, но все же возможно. И она это знает или подозревает. Пока что это не будет проблемой. Однако, как только он осуществит планы, которые у него есть для этой вселенной, и ее вернут в империю, она однажды получит возможность оживить его. В этот момент его ситуация будет похожа на ситуацию с Нипа, и Эдвард не думает, что сможет справиться с ней так же, как с Лили. Единственная причина, по которой он сделал полигамию легальной в империи, это поощрение рождаемости и удовлетворение своей похоти. Он знал это и никогда не отрицал этот факт. Поэтому его мужское эго никогда бы не позволило своим женам состоять в полигамных отношениях с другими мужчинами. Хотя это и несправедливо, но так он считал. Глядя на душу в своей руке, Эдвард пробормотал: «Может быть, после того, как я разберусь с этим, мне стоит двигаться дальше». Будучи успешным плейбоем, он никогда не принимал отказы близко к сердцу. Он понимал, что каким бы красивым ни был человек, каким бы богатым и успешным он ни был, как бы красноречиво он не умел болтать или флиртовать, кто-то не найдет тебя привлекательным и отвергнет по множеству причин. Вы должны принять отказ, как укус маленького комара, и двигаться дальше. Поразмыслив некоторое время, он отложил душу, решив принять решение позже. Затем он запечатал Мегикулу и убрал древо Клифофа, после чего вернулся в королевство сердца. Его не волновал хаос в подземном мире из-за исчезновения высшего дьявола. «Что случилось?» — спросил Ролопечика. «Я запечатал ее», — ответил Эдуард и достал золотую розу, которая мгновенно поглотила темную ауру из тела Ролопечики. Не раздумывая, она подняла рубашку и увидела, что ее метка проклятия исчезла. «Оно исчезло. Я не должна умирать», — сказала она, когда из ее глаз потекли слезы. То же самое сделала и Ундина, которая обняла ее. Подождав, пока эти двое успокоятся, Эдвард сказал: «Я ухожу». «Так скоро?» «Да, у меня еще много дел». Ундина сделала паузу на мгновение, прежде чем сказать с улыбкой: «Я хочу сказать, будь осторожен, но я сомневаюсь, что кто-то в этом мире может представлять для тебя реальную угрозу». «Я все еще ценю это», — ответил Эдвард, открывая портал и уходя. Его пунктом назначения была Элизия, уединенная деревня эльфов. Он ждал у дерева хранительницу этой деревни, Дриаду. Вскоре перед ним появилась высокая женщина с острыми ушами и в платье из цветов. После короткого взгляда она улыбнулась. «Я знала, что сюда кто-то пожаловал, но не могла предугадать, кто именно. Кто бы мог подумать, что знаменитый король посетит столь скромную обитель? Проходите. Я приготовила небольшой пир, полный фруктов и овощей». Эдвард улыбнулся этому слишком восторженному духу дерева с даром пророчества. «Она будет большим подспорьем для империи», — подумал он, следуя за ней внутрь дерева. Эдвард не стал встречаться со многими эльфами, а сразу отправился в обитель Дриады, где они поужинали. Итак, чем я обязана этому визиту? Прежде всего, я здесь для обмена техниками. О, вас интересует наша высшая магия? Ну, вы, вероятно, единственный человек, у которого достаточно маны, чтобы использовать ее без метода маны. Я не против обмена. Эдвард был рад, что все прошло гладко. Он предпочитал иметь дело с очень открытыми людьми, как она. Вторая причина, по которой я здесь, это Элизиум. Дриада слегка нахмурилась, услышав это, но Эдвард продолжил. Название вашей деревни похоже на предполагаемое жилище бога, Элизиум. Интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом месте? К сожалению, вы будете разочарованы. Как это? Я родилась после резни эльфов. Их желание обрести дом и безопасное место породило меня как их хранителя и это место. Что касается имени, оно пришло мне в голову, и я его использовала. Эдвард был немного разочарован тем, что не смог собрать больше информации. Однако это было не страшно, поскольку он уже знал, как добраться до этого так называемого Элизиума. Он просто хотел собрать некоторую информацию заранее. Поэтому, проболтав с Дриадой несколько часов, он ушел. Высшая магия была для магов способом соединиться со своей душой, чтобы усилить контроль и резонанс со своей маной. Затем они могут разработать уникальное для них заклинание, обладающее огромной силой. По сути, это техника для лучшего контроля маны, чтобы она приносила пользу империи. Однако для Эдварда это лишь вершина айсберга. Пока что только метод маны действительно полезен для него, поскольку он может не только воссоздать его рунную магию, но и немного оптимизировать ее. Что касается истинной магии, то у нее есть свои преимущества. Истинная магия позволяет магу преобразовывать свою ману в настоящую силу природы. Например, маг, использующий заклинание молниеносной атаки. Их атаки все еще состоят из маны, преобразованной в свойства стихии. Именно поэтому антимагия может свести их на нет. Однако истинная магия молнии превращает ману в натуральную молнию, существующую в природе, поэтому антимагия на нее не действует. В мире, где у магии есть потолок, сила природы действительно превосходит по силе обычных магов. Но в мире, где люди могут уничтожать галактики одним заклинанием, пусть и по-прежнему могущественным, истинная магия имеет свои пределы. Кроме того, истинная магия имеет ограничения для элементов, встречающихся в природе, таких как земля, ветер, огонь, вода, молния и растения. Покинув королевство сердец, Эдвард отправился в великую магическую зону. Пока Моргана использовала свои способности для преобразования многих заклинаний и арканных рун из рунных массивов в этом мире, он начал устанавливать чары в окрестностях. Он создал изолирующие чары, чтобы предотвратить случайное проникновение других людей в эту зону, хотя обилие маны в округе делало эту зону нежизнеспособной. Затем он установил чары невидимости, окружавшие его на несколько тысяч метров, и еще одни чары, поглощавшие окружающую ману в качестве источника энергии. Наконец, он также воссоздал магические круги, которые он использовал для вызова Мегикулы из подземного мира, используя магию мирового древа, чтобы создать древо Клафофа. Однако он не использовал темную магию для связи с подземным миром, а использовал светлую магию в качестве источника, чтобы найти другое пространство, Элизиум. Подождав несколько часов, Эдвард обнаружил еще одно подпространство, полное положительной энергии или маны. Оно словно было противоположностью подземного мира. «Бинго!» – пробормотал он, прежде чем шагнуть через врата и попасть в это измерение. Глава 310. Связь. Глава 310. Связь. Эдвард парил в воздухе, рассматривая окружающее его пространство. Все было прекрасно. Он увидел белых существ, похожих на ангелов, которые радостно болтали и разговаривали друг с другом. Одни играли на арфе, другие пели необыкновенными голосами, ели фрукты и пили вино. Все это место было типичным представлением того, как выглядят небеса. Все выглядело мирно и гармонично, за исключением присутствия Эдварда. «Что за место с огромным количеством маны?» – подумал Эдвард, ощущая окружающую обстановку. «Она настолько положительна, что простое купание в ней может продлить чью-то жизнь на несколько лет. Кто ты?» – спросил один из ангелов. «Смотри, у него нет крыльев. Он человек, не говори глупостей. Элизиум отрезан от плоскости смертных. Как человек мог попасть сюда?» Вскоре после того, как эти люди рассуждали вслух, глядя на Эдварда странными взглядами, вбежала группа ангелов, одетых в доспехи. Время реакции у них отличное. Я пробыл здесь всего минуту. Во главе этой армии ангелов шла женщина в красных доспехах, что отличало ее от остальных, стоявших позади в черных доспехах. Человек-нарушитель, пожалуйста, не сопротивляйтесь аресту или понесете последствия. Значит, никаких переговоров или нейтрального разговора. После того, как вы будете помещены в изолятор, мы сможем расследовать, как вы нарушили наши границы, и тогда мы сможем поговорить. Эдвард покачал головой. Я думал, что вы, ангелы, будете лучше, чем эти дьяволы. Не упоминайте при нас об этих мерзких существах, сказала командующая слегка повышенным голосом. По выражению ее лица можно было увидеть чистый гнев и отвращение. Эдвард не собирался идти в тюрьму, поэтому его гримуар парил перед ним. Однако, как только ангелы увидели шестилистный клевер, они все вместе задохнулись и насторожились. «Гримуар истока», — сказал командующий. «Я думал, что он давно уничтожен», — сказал один из ангелов-солдат. «Даже если это не так, как кто-то мог быть достаточно талантлив, чтобы унаследовать его?» Эдвард многое понял из этого короткого разговора, поэтому он быстро использовал заклинание чтения памяти, чтобы собрать немного информации. К его удивлению, разум этих людей был защищен мощным заклинанием, и не только солдаты, но и другие ангелы. «Он пытается считывать воспоминания», — сказала командир, прежде чем атаковать. Она использовала светлую магию, в то время как другие ангелы использовали разнообразную элементальную магию. Эдвард не хотел тратить время на этих слабых ангелов, поэтому он с самого начала пошел на все. Он использовал метод маны, чтобы создать огромный магический круг, который охватил всех ангелов. Затем он приготовился использовать спящие заклинания, чтобы вырубить их. Однако прежде чем он смог добиться успеха, с неба спустилась огромная рука и разорвала магический круг. Не останавливаясь, рука направилась прямо к нему. Когда она приблизилась, Эдвард почувствовал, что его гримуар на мгновение перестал работать. Пусть менее чем на секунду, но он почувствовал это. Страницы перевернулись, прежде чем вместо них было использовано другое заклинание. Хрономагия. Меч времени. На голове Эдварда появились гигантские часы, а из минутной стрелки вышел меч. Столкновение клинка и стрелки заставило всех ангелов замереть во времени, а все измерения содрогнулось. Затем от руки исходило странное колебание, и прежде чем Эдвард успел среагировать, он снова оказался в смертном мире перед древом Клиффорда. Это была сила вселенской воли, подумал он, нахмурившись. Хотя она была очень слабой, он почувствовал волю вселенной. Более того, на этот раз она была какой-то странной, как будто нечистая, пробормотал он. Это был лучший способ описать, насколько все было иначе в этот раз. Затем он тут же попытался снова войти в Элизиум, но был заблокирован. Хотя он мог найти его местоположение, он не мог войти в него напрямую. «Раз уж я не могу войти обычным способом, найду другой метод», — подумал Эдвард. Многие тайны этого мира скрывались в Элизиуме, в том числе гримуары и возможное существование богов или неизвестных сущностей. Более того, Эдвард открыл еще одну интригующую тайну из ожерелья, которое он взял у Люциуса. Магические системы, использованные для создания этого артефакта, сильно отличаются от магических артефактов нынешней эпохи. Большинство магических артефактов этой эпохи были созданы первым королем-волшебником королевства Клевера 500 лет назад. Однако ожерелье Люциуса казалось старше этого времени и принадлежало к совершенно другой системе. Эдвард вспомнил из аниме, что первый король-волшебник также изучал древние магические артефакты, в основном найденные в подземельях. В дополнение к этому факту у Эдварда появились некоторые теории. Возможно, до гримуара у людей была другая магическая система, но война между дьяволом и расой ангелов уничтожила эту магическую цивилизацию, а подземелья – это остатки той эпохи. Хотя в этой теории еще много неизвестных и нет доказательств, он чувствовал, что движется в правильном направлении. Как продвигается перевод? «Я перевела много элементарных заклинаний, но необходимы дальнейшие тесты», — ответила Моргана. Эдвард кивнул головой, не особо торопясь. Однако после того, что случилось с его гримуаром, он был полон решимости воссоздать систему арканов, прежде чем снова атаковать Элизиум или даже подземный мир, поскольку там тоже могли происходить странные вещи. Затем он достал сферу, внутри которой находилась спящая душа. Душа Личиты. Используя магию времени, он вернул душу в ее поврежденное состояние, а затем вызвал ее сохранившееся тело. Он поместил душу в тело и закрепил связь между душой, телом и духом. Через несколько минут Личита открыла глаза. «Где я?» «Я думала, что умерла», пробормотала она и внезапно села, отчего у нее сильно закружилась голова. «Либи, где Либи?» «С ним все в порядке». Наконец она заметила кого-то рядом с собой. «Это ты, Эдвард. Что происходит?» Затем Эдвард объяснил ей все, от своей смерти до судьбы Либи и ее сына Аста. Они не только в порядке, но и стали партнерами. «Это хорошо. Ты хочешь их увидеть? Ты знаешь о моем состоянии». Эдвард был в курсе. Благодаря совершенному контролю над своей маной и жизненной энергией, он мог предотвратить их поглощение ее телом, но это не относилось к другим. Лучшее решение – наложить на ее тело мощную печать, но на это уйдет слишком много времени. Поэтому он хотел подождать, пока не овладеет магией запечатывания. Ее магия – одна из многих причин, по которым он пришел в этот мир. Эдвард взмахнул рукой, показывая экран. Личита увидела черноволосого мальчика, похожего на нее, с большим черным мечом, сражающегося в подземелье. Как и ожидалось, без моего присутствия сюжет вернулся на круги своя. Он мог сказать, что происходило действие второй части аниме. Единственное отличие в том, что все были более могущественными, чем обычно. Эдвард покачал головой, так как ему, честно говоря, было все равно. Причина, по которой он покинул королевство, заключалась в том, чтобы выманить дьявола Загрида. Он уже выпустил множество вновь созданных колдовских глаз, чтобы найти следы этого дьявола. И как только он появится, Эдвард схватит его. После того, как Личита некоторое время наблюдала за сыном, Эдвард прервал трансляцию. «О, да ладно, это было только начало хорошей части. Я знаю, теперь пора переходить к делу. Ты хочешь знать о Зуриле, не так ли?» сказала она, опуская голову. «Да, я не так много знаю о нем. Он был похож на тебя. Мое тело не могло поглотить его ману или жизненную силу. Я была рад встретить кого-то, с кем я могла бы, наконец, иметь значимую связь. Потом, после разговора, мы полюбили друг друга, или я так думала. После того, как он узнал, что я забеременела, он исчез, и после этого я никогда о нем не слышала». Эдвард нахмурился, услышав это. Он всегда думал, что отец Асты как-то связан с Элизиумом или богами. Поэтому он хотел найти его и узнать от него что-нибудь. Но теперь оказалось, что даже Личита ничего не знает. Подумав немного, Эдвард открыл небольшой портал, из которого вылетела капля крови Асты. Эрудитная магия. Отслеживание родословной. Перед Эдвардом появилась карта, которая увеличилась и показала весь континент, где находились три королевства. Затем появилась точка на другом континенте, в том направлении. Это страна Солнца, место рождения Ями. Значит, Зурил там, глава 311. Извлечение, глава 311. Извлечение. Эдвард планировал посетить страну Солнца, чтобы познакомиться с их культурой и магической системой. Но теперь у него появилась другая причина для визита. Впрочем, сейчас было самое время. Перед отъездом ему нужно было сделать несколько вещей. Он посмотрел на Личиту и сказал: «Ты можешь жить здесь, пока я не найду решение для твоего телосложения». Затем Эдуард передал ей сферу, которая могла отображать действия Асты, чтобы она могла наблюдать за своим сыном издалека. С этим поступком Личита вдруг забыла о своем печальном прошлом с мужем, и на ее лице появилась светлая улыбка. Она действительно была простой и доброй женщиной. Мало что могло доставить ей удовольствие. Эдвард использовал магию, чтобы устроить пир для них двоих, прежде чем лечь спать. Его высшая жизненная сущность все еще была запечатана, поэтому он физически устал после стольких дел за последние несколько дней. Хотя он мог использовать заклинание или зелье, чтобы восстановить силы, он решил поспать. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал себя таким слабым, но человеком. Это ощущение было очень освежающим. На следующий день, приняв душ и позавтракав, он полетел в небо, нет, к звездам. Подойдя к атмосфере, он оглянулся на мир черного клевера. Он сразу заметил, что это не планета, а огромный парящий самолет. Два континента плавали в огромном океане с несколькими разбросанными островами между ними. На западном континенте происходила основная история, а на восточном находилась страна Солнца. На краю океана стоял мощный туман маны, который Эдвард мог ощущать на таком расстоянии. Этот туман, вероятно, был самой опасной зоной великой магии в этом мире. Хотя он не мог видеть, что находится за ним, он мог догадаться. После короткого наблюдения он продолжил полет, пока не вырвался из атмосферы в космос. Он увидел Солнце, ярко освещающее континент. Невидимый барьер отфильтровывал ультрафиолетовые лучи и другие вещи из космоса. Если бы этот невидимый барьер был разрушен, катастрофа постигла бы всю Вселенную. Сила времени промелькнула в глазах Эдварда, когда он увидел несколько часов в будущем. Он увидел, как Солнце исчезает и входит в другое маленькое измерение, а затем из этого измерения выходит Луна. «Потрясающе!» – пробормотал Эдвард. По его наблюдениям, Солнце и Луна не управляют такими вещами, как погода, океанские течения, приливы и отливы или климат. Вместо этого они являются источником маны для всего мира. Вся мана в природе исходит из этих двух источников. Странно, но Эдвард не чувствовал ни солнечной, ни лунной энергии от этих небесных тел. Однако, немного потренировавшись, он мог черпать из них ману для создания заклинаний. Поэтому, проверив, не обитают ли внутри неизвестные существа и не растут ли они, он продолжил полет к туману. Как только он вошел в туман, он почувствовал, насколько хаотичной была мана в тумане. Даже с его острым контролем маны, ему потребуется много усилий, чтобы контролировать даже небольшое ее количество. Кроме того, по мере того, как он летел все глубже в туман, многочисленные природные явления начали атаковать его: громы и молнии, торнадо ветра, извержения вулканов, яд и т.д. Чем глубже он летел, тем мощнее становились эти явления маны. В какой-то момент он подвергся атаке звездного взрыва. Если бы он не использовал свою силу 7-го уровня, чтобы блокировать ее, он бы умер. Пройдя несколько часов, он наконец вышел из тумана. Прямо перед ним находилась кристаллическая стена или стена источника этой вселенной. Если бы только кристаллическая стена была так легко достижима в каждой вселенной, пробормотал Эдвард. И тут его осенило, что он никогда не видел кристаллическую стену своей вселенной изнутри. Все время он видел ее снаружи, когда приезжал из своих путешествий. Чаще всего врата мира или плавучий город открывают разрыв, ведущий прямо в пустоту. Я должен проверить это, когда вернусь. Затем Эдвард снова посмотрел на туман. У него была идея изучить этот туман и воспроизвести его в качестве защитных мер для империи. Он мог бы искусственно создать такой туман, который окружил бы в качестве защиты звездные системы империи, в конце концов, всю галактику Млечный Путь. Конечно, сила тумана должна быть увеличена. Тем не менее, это будет отличный способ скрыться от глаз богов, пока империя быстро наращивает свою мощь. Он провел несколько тестов, попытавшись открыть портал на западный континент, но туман содержал свойства блокировки пространства, что очень порадовало Эдварда.